весело, когда вся в жизни кувырком. Из-за угла сверкнув, промчавшись ветерком, трамвай ушел, теперь пешком. Руки согреть и дверь, закрыв на два замка, долго смотреть в окно, считая облака, сложить стихи в последний раз, потом открыть на кухне газ. Последний раз, потом зажечь на кухне газ, согреть вино, позвать всех нас. Не умрет эта тайна, не умрет эта страшная тайна, не умрет эта страшная тайна. Это страшная тайна, с нами умрет, это страшная тайна.